Надежда Васильевна опять воскресла душой, опять помолодела словно. Период угнетения у Хлудова миновал. Он был весел, слишком непривычно, неестественно весел. Но она не понимала и радовалась. Он был влюблен и требователен теперь, и она не решалась отказывать ему в ласках, потому что отказ ее вызывал у него вспышки гнева или отчаяния. Весь вообще он как-то неуловимо и странно изменился. Отношение к жене, к Вере, к людям – все было другое. Какая-то необычная жажда жизни и движения охватила его. При этом обычная молчаливость и деликатность сменились какой-то напряженной нервозностью и даже резкостью. Рязанцев стал у них в доме своим человеком. Он играл в шахматы с Хлудовым, посещал карточные вечера, его угрюмый взор следил незаметно за больным. Веру как-то раз поразило выражение глаз Рязанцева. Она подошла к нему и сказала тихонько: «Как изменился Владимир Петрович? Он совсем поправился? Вчера он мне сказал: „Ах, Вера, я так счастлив!“ И какое у него было лицо!» «Не слишком ли он счастлив?» – мрачно заметил Рязанцев. «Вот что, Вера Александровна, я вам скажу. Месяца через 3-4, а может и позже, он опять замолчит. Начнет плакать и мучиться чем-то нам, здоровым людям, непонятным. Так будет чередоваться до конца. Поняли? Если меня здесь почему-либо не будет, не бросайте вашу мать в ее горе». Глаза Веры широко раскрылись. Голос Рязанцева дрогнул и выдал его. Но в это мгновение Вера не могла остановиться на этой новой мысли. Была другая, наполнившая ее ужасом. «Неужели вы думаете...» «Да, он недолговечен. Но дайте мне слово, что вы ни одним звуком не выдадите Надежде Васильевне того, что я открыл вам сейчас. Ей надо работать. Ей надо жить. Она создана для радости. А для слез и отчаяния наступит свое время. Вот тогда не оставляйте ее». Наступила весна, и Вера опять почувствовала себя матерью. Снова явились неудержимая рвота, обмороки, зубная боль, отсутствие сна и аппетита. «Ах, Верочка, да как же это так?» — спрашивал барон сконфуженный, несчастный, когда она сама сказала ему об этом. «Может, ты еще ошибаешься?» Она безнадежно махнула рукой. В душе поднималась горечь. Вся эта зима для нее, как и предыдущая, представляла ряд скучных, серых, безликих дней. Неужели опять ничего впереди? И дальше, быть может, тоже... Многие годы, пока не уйдет юность, ей было жутко. И это та жизнь, которую она так ждала? Надежда Васильевна рассердилась и напала на барона. «Как вам не стыдно? Она не успела оправиться от первых родов. Я мечтала, что она повеселится, потанцует на балах, и вот вам, бедная Верочка!» Возмущался и Лучинин. Со стороны барона это даже не деликатно, тем более, что он и темперамента не имеет. Нельзя Мадонне безнаказанно навязывать роль гетовской Доротеи. «Я прекрасно понимаю эту тактику ревнивых мужей. Стараться сделать женщину безобразной, нежеланной. Но, насколько я знаю, барон не из ревнивых, а у Веры Александровны такая хрупкая фигура, что при нынешних модах никто не догадается об ее положении». «Просто халатность», — сердито перебила Надежда Васильевна. «Кажется, просила беречь Веру, бедная деточка». Верная сильно развитому в душе ее чувству долга, молодая женщина безропотно подчинялась супружеским обязанностям, никогда не отказывая мужу. Но самый акт вызывал в ней всякий раз глухую враждебность и протест. Было в нем что-то невыносимо обидное для нее, а главное, это было что-то неэстетичное, что-то вызывавшее в ней непреодолимое отвращение.